— неохотно сказала я. «На греческой территории, недалеко от болгарской границы». Очень редко можно было что-то понять по его лицу, но то выражение, которое появилось сейчас, я знала. Оно появлялось в тех редких случаях, когда при игре в бридж ему приходила выдающаяся карта, карта чуда, о которой потом долго рассказывают друзьям в зимние вечера. Невероятная, сказочная удача. Надо было его очень хорошо знать, чтобы заметить это выражение, промелькнувшее на его лице. Он поверил. Склонившись над картой Греции, я лихорадочно пыталась найти на ней что-нибудь правдоподобное. «Здесь», — сказала я, показывая пальцем точку в горах. Покойник назвал цифры и условные обозначения, которые я потом нашла на карте шефа. «И ты не обозначила это место на карте для себя?» «Нет, это невозможно. Нужно знать расстояние в метрах. Те самые цифры». «Какие?» «Что он говорил?» Я закрыла глаза, спешно пытаясь восстановить в памяти те цифры, какими были обозначены линии на карте в Родопах. И если я ошибусь, они сразу поймут, что я говорю неправду. Какое все-таки счастье, что у меня такая хорошая зрительная память. «Все сложено», — медленно начала я, и в этот момент мне представилось, что я опять оказалась в темном промозглом подземелье. Так что следующие слова я чуть не заорала изо всех сил, подняв голову к потолку. 111 от 29 и 1032 от А, как Альберт, опущено на глубину 15 метров. Я открыла глаза и добавила: «Вот почему я считаю, что это спрятано в расщелине или пещере. Расстояние надо отсчитывать от определенного меридиана и определенной параллели. Здесь их нет. Карта шефа более подробная». «111 чего? Откуда я знаю? Может, метров, а может, футов? А может, каких других единиц? Понятия не имею. Наверное, они между собой договорились об этом. Думаю, что без карты шефа никто не сможет найти это место. Параллели и меридианы, как правило, на местности не прочерчены. На его карте они были привязаны к точкам на местности». Он записал цифры, которые я сообщила, изо всех сил стараясь скрыть охватившее его волнение. Я наблюдала за ним со сжавшимся сердцем. «Неужели это все из-за Мадлен?» «Да нет, он вообще не способен на такие сильные чувства». «Так в чем же дело? Он был похож на человека, который долго пробыл в неволе и перед которым неожиданно раскрылись двери на свободу». И вдруг пришло прозрение. «Я думаю, — устало сказала я, — что теперь ты можешь уже уйти от меня. Ты достиг своей цели. Больше тебя ничто не удерживает». «Ты хочешь этого?» — спокойно спросил он. «Хочу. Больше всего на свете не люблю недоговоренности. Ты это прекрасно знаешь. Я была бы рада, если бы ты завтра начал собираться». «Если тебе так этого хочется, я потороплюсь», — обиженно заявил он. «Я могу забрать все свои вещи?» «А на кой черт мне твои вещи?» «Как знаешь. Я думал, что нас еще что-то связывает». «Связывало. Шифр покойника. Ты его получил. Беги. Используй». «Хорошо, я сделаю, как ты хочешь. Завтра уйду». Он очень хотел изобразить смертельную обиду, но у него не получилось. Сохранять на лице непроницаемое каменное выражение — это он умел. Но ему не удалось погасить блеск глаз. Первый раз за много дней я отправилась спать спокойно, зная, что, по крайней мере, в эту ночь мне ничто не угрожает. Когда телефонный звонок разбудил меня, было уже позднее утро.